продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». Передача 25. Пищу владыка употреблял самую простую — картофель, щи, кашу. Но если появлялись важные гости, он приказывал подавать и спрятанную соленую рыбу, и яичницу, и молочные продукты. Но сам не касался этой роскоши. Подробный список пищи напишу после. «Владыка, что же вы сами не кушаете этого?» «Желудок не принимает», — отвечает он медленно и при этом указывает на место, где у него находится этот своенравный желудок. А смотрит он на вас в это время опять, будто детскими наивными глазами. Мы же уверены, что он лишь скрывает свое постничество, и не только не вкушал, конечно, скоромного, но и из постной пищи выбирал себе только самое простое. Это тоже не так уж легко и обычно. Вот картофель, и он дружественно указывал на пару картофелин, принимает мой желудок. Еще рассказывали мне замечательный случай о фотографии. В его время покойный митрополит Киевский Флавиан собирал почему-то коллекции фотографий всех русских архиереев. Но епископ Иннокентий не снимался, он считал это греховным делом. Ведь у нас кого изображают-то? Чьи лики на иконах? Господа нашего Иисуса Христа, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, апостолов, мучеников, святых. Ведь вон кого нужно изображать, а не наши грешные лица, — говорил он в объяснение. Но тут был случай особый. Сам киевский митрополит просит, что же владыка? Пишет письмо с отказом, прося прощения за слушание. Но тот неумолимо настаивает на своем. Смиренный святитель повинуется. Едет в город, снимается, но заказывает всего лишь одну фотографию для митрополита, а негатив приказывает фотографу разбить, чтобы тот не повторил снимков. Кстати, вид его был благолепнейший. Широкая, из-под самых глаз растущая седая борода, проницательные, но намеренно скрываемые очи, сжатые, едва видимые за усами тонкие губы, широкие, но тощие руки, всегда прилично одетый, людей принимал непременно в рясе, клобуке и панагии. В храм ходил с архиерейским жезлом. Вообще, вел себя достойно истинного святителя и по внешности показывал себя обыкновенным. Но что было внутри, знает один Бог высоту его жизни и молитвы. Одно лишь я хорошо помню. На суставах его пальцев были большие мозоли от множества земных поклонов. Некоторые мысли его. Я уже писал, что он не любил учить и наставлять, особенно от своего имени. И поэтому он в монастыре никогда не говорил проповедей, а в положенное время читали что-либо из разных печатных сборников. Как-то я спросил его, почему он не говорит от себя. Да ведь проповеди-то отца протоиерея Шумова или там Белоцветова какие прекрасные, и думать-то не приходится. Лучше не скажешь. И, выйдя на амбон, широко перекрестившись, он благоговейно начинал читать монахам или немногим богомольцам из города прекрасного Шумова. Мне случалось иногда беседовать с ним, и некоторые его мысли врезались навеки. Вот одна из них. «Кто хорош?» Как-то я еще студентом начал в разговоре с ним хвалить одного из знакомых. «Вот он где какой хороший, какой славный!» Выслушав мою легкомысленную сказку, владыка вдруг и спрашивает тихо. «Вот мы, не сказал мне, вы, а и на себя взял грех. Часто говорим, такой-то хороший, а такой-то нехороший. Скажите мне, что значит быть хорошим?» Немного подумав, я ответил ему. «Хорош тот, кто смирен». «Так-то оно так. Да ведь как узнать-то, что ты смирен?» Я не нашел ответа и спросил, что думает сам владыка. Хорош тот, кто искренне считает себя нехорошим, тот только еще начинает быть хорошим. На том и кончился тогда этот разговор. Но теперь я задумываюсь, зачем он задал мне такой вопрос? Не может быть, чтобы лишь для отвлеченного рассуждения. Такие люди всегда имеют какую-либо жизненную, практическую, спасительную цель. Долго размышлял и сделал такое предположение. Урок его был направлен ко мне самому. Я хвалил другого, но в это время о себе думал высоко, что вот и я хорош, и хорошее дело делаю, хвалю, а не осуждаю. А если хвалю, то считаю себя вправе делать разбор и оценки. Обыкновенно эти оценки делают высшие по отношению низших. Ясно, что я в это время воображал о себе немало и, конечно, не считал себя плохим. Вспоминается изречение из древних отцов, что они не любили ни корить, ни хвалить, ибо в обоих случаях они становились судьями, то есть мнили бы себя выше других. И владыка должен был сказать тогда мне прямо: «Чего ты о других думаешь? Посмотри на себя, ты-то каков?» Но по своему смирению он не мог сказать это открыто, потому и придумал такой отвлеченный разговор. Но, увы, я не сделал этого вывода до конца, а мне, как богослову, понравилась лишь остроумная постановка вопроса о хорошести. И лишь теперь, много лет спустя, я вижу, и то мало еще. Да, я не считал себя нехорошим. В другой раз я вел себя еще хуже. В беседе с ним я уже кого-то резко и настойчиво осуждал. Епископ прямо смотрел мне в глаза и молчал, точно будто внимательно слушал. Во всяком случае, он не прерывал меня, не остановил, и я даже во взгляде его не подметил укора. Может быть, теперь бы узрел печаль обо мне в очах его. Я продолжал и продолжал судить. Он слушает. Наконец, запас моей критики пришел к концу. После я много раз рассказывал об этом случае знакомым и задавал им вопрос, что они думают, как бы должен в подобном положении поступить опытный святой слушатель, и что сказал на этот раз епископ. И почти никто не отвечал мне правильно. И ответ нелегкий. В самом деле, если бы согласиться со мной в осуждении, то и слушатель оказался бы соучастником греха. Если же так или иначе осудить меня самого, или хотя бы остановить разговор, то владыка стал бы судьей надо мною, как я над тем. А кроме того, может быть, тот человек и в самом деле что-либо худое допускал. Если так, то как худое защищать, или как называть его хорошим? И так везде трудно. А благодатный дух владыки нашел легко мудрый ответ. Крестясь, он спокойно с молитвой сказал: «Спаси, Господи, этого человека», то есть осуждаемого мною. А затем, снова крестясь, добавила себе: «И помилуй меня грешного». Про меня же ни слова. Так он никого не осудил, кроме себя, а к осуждаемому проявил любовь в молитве. Я же сам уже должен был сделать вывод, хорошо ли я поступил, судя другого. Я не раз поражался такой божественной премудрости владыки. Дух Божий руководил его. Пришла революция. В районах белой власти постоянно бронили красных. Особый владыка и тут занял особую позицию. Вот мы все осуждаем их и молимся о себе. Да ведь еще неизвестно, о ком нужно больше молиться-то. Потом, подумав, добавил: о них нужно молиться, они в опасном духовном положении. Ни слова ненависти, ни намека на их политику, ни даже какого-нибудь осуждения, а лишь о молитве. Молитва истинная идет от любви и приводит к любви. Еще вспоминается его ответ о войне. Что он думает по этому вопросу? Тогда либеральное мнение осуждало всякую войну, а он, задумавшись немного, со спокойной решительностью и ясной для себя несомненностью, сказал по-деревенски: «Если всмотришься, вглядишься, то, пожалуй, еще скажешь, слава Богу, что есть войны. Без них еще хуже было бы». Признаюсь, что такой ясной и смелой формулировки о войне «с благодарением Богу» я не читал нигде. Такие люди, как он, не умственно подходят к вопросам, а духом зрят основную правду или неправду в решении их. Пример — недавняя война против немцев. Ее принял сознательно и русский народ вслед за правительством. Ее благословила и церковь от всего сердца. И, конечно, нужно сказать, слава Богу, что война была. Однажды епископ Иннокентий ехал по какому-то делу в Симферополь. Сидел он в третьем классе, и это значительно. На одной из станций вошла женщина с ребенком на руках. Мест свободных не было. Он встал, уступил свое место матери и продолжал стоять. Это рассказывали очевидцы. Однажды он заговорил о фарисее, хвалившемся собою. «Да ведь как тут не подумаешь о себе хорошо, когда сравниваешь с мытарями, прелюбодеями и другими грешниками? А если бы он сравнил себя с пророками, а мы теперь с Пресвятой Богородицей, апостолами, мучениками, с великими преподобными, вот тут уж не станешь хвалить себя, а опустишь голову, как евангельский мытарь, да только и скажешь: Боже, милостив будь мне, грешному». Последние дни. Святитель вообще не болел, и я не помню случая, чтобы он обращался к докторам. И до самой кончины никто из нас в монастыре не думал о его близкой смерти. За неделю до этого я пришел к нему с какой-то беседою. По обыкновению он был внимателен и сосредоточен. Перед моим уходом он, вопреки его обычной сдержанности, вдруг прямо и решительно обратился ко мне и дал мне некий обличительный совет. И потом, со всей определенностью и даже с резкостью, точно это был уже не смиренный владыка Иннокентий. Совет был явно прозорливого свойства. Точно от удара хлыстом я съежился и виновато молчал. Но вдруг картина решительно изменилась. «Простите меня ради Бога! Простите!» — завопил он. «Кто я такой окаянный, что осмелился сказать вам это? Я сам еще не начинал спасаться». А через неделю наступил конец. Утром ко мне пришел наместник монастыря, то есть заместитель настоятеля, фактически правящий монастырем, и сказал об агонии владыки. Мы поспешили к умирающему. Там сидел и наш монастырский фельдшер, и иеромонах Августин. Владыка был уже без сознания, тяжело стонал, и через несколько часов скончался. Когда он испустил последний вздох, вдруг раздалось страшное рыдание. Это плакал отец-наместник, духовный сын усопшего. Тут должен обратить внимание на крайнюю необычность этих слез именно ни у кого другого, как у отца-наместника. Это был человек очень справедливый и талантливый администратор по монастырю, но в то же время и властный, и резкий. Его почти никто не видел улыбающимся когда-либо. В монастыре у него было немало врагов, особенно из своевольных и недисциплинированных монахов. И мне самому он был тяжел и казался жестким и жестоким. И не раз я собирался переводить его в иной монастырь, но все откладывал, и вдруг этот надрывающий душу крик и рыдание. Я был поражен. Как он, отец-наместник, любил покойного? А если любил, если мог так сильно любить, то он не мог быть дурным человеком. Дурные никого не любят. И я искренне примирился в душе с мнимым недругом моим. А теперь вспоминаю его с почитанием и любовью, и рад бы видеться. После были устроены надлежащие похороны. и покойник был погребен под сводами храма в правой задней стороне. Никаких денег у него не осталось. Вещи же свои он завещал монастырю и некоторым из нас. Мне досталась его верхняя ряса, которую я и носил, недостойный. Среди книг и рукописей оказалась одна тетрадь его о необычайном чуде, о коем я по памяти теперь и расскажу, не ручаясь за точность подробностей. Эта рукопись была копией письменного доклада покойного томскому архиерею, пославшему его обследовать необыкновеннейшее чудо. В одном алтайском селе нужно было совершить крещение новообращенного. Приготовили в храме большой чан воды. Возле стоял и восприемник, бывший прежде язычником. Когда священник зачитал молитвы, где и спрашивалось об освящении воды наитием Святаго Духа, то восприемник испуганно закричал, прерывая священника: «Это и со мною было?» Едва успокоили его, заставив замолчать. Что же оказалось? Когда священник молился о наитии Святаго Духа, сей бывший язычник, а теперь христианский восприемник, ничего не думая и, конечно, не разумея даже слов молитвы, вдруг явно увидел Духа Божия, спускавшегося из-под купола на чан с водою, в виде огня Пятидесятницы. И этот огонь растаял в воде. Вот тут и закричал созерцатель этого чуда. О совершившемся донесено было архиерею, а тот и назначил ответственным следователем отца Иннокентия. Он под присягу допросил всех свидетелей, и все подтвердилось с несомненной достоверностью. Благодарим Господа, что и доселе еще творятся его чудеса в православной церкви. Значит, и при всяком крещении сходит Дух Святой. Значит, и при освящении крещенской воды сходит Дух Святой. Слава Духу Святому, Господу Животворящему. Мне осталось рассказать о последнем воспоминании, слышанном мною от севастопольских дворян. Жили муж и жена, она православная, он протестант. Дети у них не рождались, но жена хотела иметь хотя бы приемного мальчика. А муж опасался брать приемыша ввиду неспокойного характера своей жены. Споры не приводили их к соглашению, и тогда они решили принести вопрос на суд владыки. Его тогда уже чтил народ, как святого. Пришли в монастырь. Епископ сначала принял мужа протестанта. Его долго продержал владыка и выпустил плачущим, дав совет не брать приемыша. Жена ожидала к себе именно как к православной еще большего внимания и рассчитывала на победу своего мнения. Но владыка, ласково проводив мужа, жену его не принял даже для беседы, только с печальной укоризной сказал ей: «Гордыня, матушка, гордыня!» И створил двери. Так мне рассказывали, так и записал. Через год мы эвакуировались из Севастополя в Константинополь. Последний, кто пришел на броненосец проститься со мной, был тот же отец-наместник, который горько рыдал над своим духовным отцом. Ничего он не просил, ни на что не жаловался. Только я чувствовал его любовь и ко мне, худому. Получив от меня благословение, он, печальный, тихо пошел по палубе. Что-то с ним будет. Прошло 28 лет. Я возвратился из-за границы на родину и узнал, что архимандрит Августин еще жив и живет в Алматинской области. Я снесся с ним и получил несколько писем от него. Особенно я просил его написать мне воспоминания свои о епископе Иннокентии, которого он знал много лет по Херсонесу, был ближайшим сотрудником его по монастырю и лично. Из этих писем я и выпишу некоторые новые данные об угоднике Божьем, а также и о самом монастыре. А что было уже написано, опускаю. Приветствую вас с праздником, святые Живоначальная Троица. Посылаю вам сведения об епископе Иннокентии. Написал то, что более запечатлелось в памяти. В мире Иван Солочин, в епископа Хиротонисан в Томске, в городе Благовещенск в 1900 году. Далее отец Августин вспоминает о хозяйственной деятельности святителя в Херсонисском монастыре. Это я опускаю. Пишу лишь то, что касается духовной личности его. Владыка Иннокентий во все время его настоятельства в Херсонисском монастыре неопустительно посещал все церковные богослужения. Особенно отдавал предпочтение утренне, совершаемой в 4 часа утра. На утренне сам читал все каноны. Никогда не садился, несмотря на болезнь ног. Особенно чтил память святого Иннокентия Иркутского 26 ноября. Акафист ему читал на коленях, иногда со слезами.